Татьяна Терновская. Самый темный час перед рассветом. «Дуэлянты, поприветствуйте друг друга!» Прогремело над тренировочной поляной боевого факультета. Луций и Марк поклонились в знак уважения, а затем вернулись на позиции. Марк помахал мне. Пытаясь казаться строгой старшей сестрой, я неодобрительно покачала головой. Хоть дуэль и учебная, нужно быть серьезнее, ведь Луций мечтал отомстить Марку за насмешки. Но брата это не пугало. Он состроил обиженную гримасу, а потом показал мне язык, и я не смогла сдержать улыбки. Вот же! Почувствовав на себе чей-то взгляд, я обернулась и увидела Ингольва, секунданта Луция. Мой жених сдержанно кивнул, даже не улыбнулся. Холодный норландский принц. В ответ я натянула на лицо привычную улыбку хорошей девочки, как ее называла моя мать. Только сейчас улыбаться было особенно тяжело. Я с детства знала, что меня выдадут замуж по расчету, и вроде бы смирилась с этим, тем более Ингольф красив и богат, но его вражда с Марком меня ранила. Брат всегда был главным человеком в моей жизни, а теперь мне нужно его предать ради удачного замужества? От таких мыслей легкие словно обдало кипятком. Нет, я всегда буду на стороне Марка. «Дуэлянты, вы готовы начать поединок?» Луций поднял руку в знак согласия. Марк ответил тем же. Я поёжилась. В холодном октябрьском воздухе стоял тяжелый запах прелой листвы и горечь дыма. «Уже началось?» Ко мне протиснулась Ив. «Анте, ты чего так переживаешь?» «Это же мой брат», — ответила я, чувствуя, как напряжение между соперниками электризует воздух. «Прекрати паниковать!» Ив толкнула меня локтем. «Марк учится по гранту. Он один из лучших на курсе и не даст себя в обиду». «Ага», — пробормотала я, не слушая Ив. Все внимание было сосредоточено на дуэли. «К барьеру!» Я сжала кулаки. «Пожалуйста, Марк, будь осторожен». Соперники шагнули навстречу друг другу, встав вплотную к магическим барьерам, которые должны были гасить силу удара и защищать учеников. Зрители замолчали. Над поляной повисла давящая тишина. По сравнению с ней даже легкий шорох казался раскатом грома. Дуэлянты замерли на долю секунды, а затем резко атаковали. Брат был первым. Он бросил огненный шар в Луция. Тот ловко уклонился и послал в ответ разряд молнии. Белый всполох попал в цель, и Марка отбросила на несколько метров. Сначала я не поняла, что произошло. Я увидела, как учитель бросился к Марку. Услышала, как Ив испуганно вскрикнула. Рядом кто-то позвал целителя. Только спустя секунду до меня дошло. Барьер перед Марком не сработал. «Марк!» Мой крик раздавался словно издалека. Казалось, от страха моя душа покинула тело и со стороны смотрела, как я расталкивала толпу и бежала к брату, путаясь в длинной юбке, как грубо отпихнула в сторону учителя и упала на колени рядом с братом. «Марк!» — снова закричала я. Или пыталась закричать. Брат лежал неподвижно. Его глаза были широко распахнуты, на лице застыло выражение удивления, а на мятом белом воротничке расплывалось кровавое пятно. К нам подошел целитель. Он зазвенел склянками и стал быстро бормотать заклинания. Я сжала теплую ладонь брата, как в детстве, когда водила его в лечебницу. Целитель тяжело вздохнул. «Он мертв», — безжалостно констатировал он. «Сделайте что-нибудь!» Я вцепилась в руку целителя. «Дорогая», — целитель накрыл мою ладонь своей, «здесь уже ничего не сделаешь. Мне очень жаль». «Но вы же...» Мой голос сорвался. «Помогите Марку, пожалуйста!» Целитель снова вздохнул. «Выпейте это». Он протянул мне пузырек с белой жидкостью. А потом я... Я грубо оттолкнула руку целителя, пузырек упал на землю и разбился. «Зачем мне ваши снадобья? Мой брат ранен, вы должны помогать ему, а не мне!» Крикнула я, чувствуя, как по щекам бегут горячие слезы. Краем глаза я заметила помощника целителя, который держал в руках белое полотно, чтобы накрыть им Марка, а рядом стояли студенты с носилками. Они собирались забрать моего брата. Но он же не умер. У меня не было сил сдерживать рыдания. Я вцепилась в брата, не собираясь отдавать его этим людям. Но в следующий миг чьи-то сильные руки подхватили меня и стали уводить в сторону. Я продолжала отчаянно цепляться за блейзер брата. Послышался треск рвущихся ниток, и в моей руке осталась только фамильная пуговица. «Антея, не надо. Позволь целителям позаботиться о теле Марка», — раздался у меня над духом знакомый баритон. «Ингольф!» — я вырвалась из объятий жениха. «Ты!» — крикнула я, ткнув кулаком ему в грудь. «Убийца! Это ты его убил!» «Антея, не приближайся!» — крикнула я, а затем сорвала с пальца помолвочное кольцо и швырнула в лицо Ингольву. Он не успел уклониться, и кольцо прочертило алую полосу на его правой щеке. Я развернулась и побежала прочь, словно надеясь скрыться от правды. Наступил канун Самайна. Неужели Марк умер месяц назад? Мне казалось, это случилось только вчера. Вчера. Что для меня вчера? День сменялся ночью, но я не замечала этого. Не помнила, когда засыпала и просыпалась, ходила ли на занятия или прогуливала, когда в последний раз ела. Казалось, я навечно застряла в том проклятом дне. Поначалу друзья пытались поддерживать меня, помогали, но быстро сдались. И я превратилась для всех в призрака. Только Ингольф продолжал ходить за мной по пятам, но больше не пытался заговорить. Или не находил слов. Я сидела на лавочке в оранжерее и в миллионный раз прокручивала в голове события того дня. Марк всегда и во всем был лучшим. Умный, добрый, сильный. Он был надеждой нашей семьи. А теперь его нет. Так не могло случиться. Только не с ним. Я закрыла лицо руками и заплакала. Сзади послышался шорох. Я обернулась и увидела Ингольва. Он медленно подошел ко мне. «Уходи», — велела я. «Антея», — начал он, — «не хочу тебя видеть». Я демонстративно отвернулась. Но Ингольв не собирался сдаваться. «Послушай, я никогда не желал смерти Марка и соболезную твоему горю». Его голос звучал мягко, словно он говорил с ребенком. «Возможно, я смогу помочь. Сегодня ведь Самайн». Я удивленно посмотрела на него. «И что?» «Сегодня магия особенно сильна. Лучший день для проведения могущественных ритуалов. Я все еще не понимала, к чему он клонит. Возможно, в книге мертвых есть ритуал, который спасет Марка. Книга мертвых — легендарный артефакт, содержащий самые могущественные ритуалы». По легенде, в Самайн во время страшной бури молния ударила в костяной дуб, который является воротами в мир мертвых. Дуб вспыхнул и сгорел, а утром среди пепла нашли книгу. С тех пор она хранится в Академии. Все знают эту историю, но почти никто не верит в существование книг. В другой ситуации я бы покрутила пальцем у виска, но сейчас в моем сердце вспыхнула призрачная надежда. Заметив мою заинтересованность, Ингольф предложил помощь. Я все еще злилась на него и не хотела находиться рядом, но мой магический дар был слишком слаб. Одна бы я не справилась, поэтому пришлось принять его помощь. Студентам запрещалось заходить в эту часть библиотеки. Нарушителям грозило серьезное наказание, но мои мысли были только о брате. Я шла чуть позади Ингольфа, с отвращением вдыхая затхлый библиотечный воздух, в котором плотной пеленой висела пыль. Очевидно, здесь редко бывают посетители. Я напрягала слезящиеся глаза, разыскивая книгу мертвых, которую до этого никогда не видела. Ингольф двигался уверенно, и это внушало мне спокойствие. Он знал, что делает. Неожиданно парень остановился. Я встала на цыпочки и выглянула у него из-за плеча. На отдельном столе перед ним лежала небольшая плита из черного блестящего камня. «Это и есть книга мертвых?» — озвучила я свои мысли. Ингольф кивнул, но не сдвинулся с места. «Что такое?» «Странно, что книга лежит вот так, без всякой охраны. Подозрительно». «Ну, возможно...» Я не знала, что сказать. «Думаешь, это ловушка?» Ингольф неопределенно пожал плечами, а затем быстрым движением взял книгу в руки. Ничего не произошло. Ни защитных чар, ни ловушек. Очень странно. Теперь я могла внимательнее рассмотреть этот артефакт. «А где страницы?» — воскликнула я. Книга представляла собой гладкую каменную плиту. Ни страниц, ни надписей не было. Ингольф был удивлен не меньше меня. Он долго вертел книгу в руках, но так ничего и не нашел. «Что же делать?» — я с надеждой посмотрела на Ингольфа. Он нахмурился. «Попробую применить силу огня», — сказал он. Я отошла подальше. Книгу охватило алое пламя, мощи которого было достаточно, чтобы обратить в пепел целый дом, но черная плита даже не нагрелась. Пару мгновений ничего не происходило, а затем на камне появились сверкающие буквы. «Пусть живые услышат голоса мертвых». Буквы загорелись и тут же потухли. «Что это может значить? Какая-то загадка?» — спросила я. Ингольф кивнул, беззвучно шевеля губами. Я тоже задумалась. Что могут означать эти слова? «Живые, мертвые? Может, книгу нужно отнести на кладбище? Или прочитать ее способен только призрак? Стоит ли звать на помощь некроманта? Нет, тут речь о живых. Только живые могут услышать голоса мертвых. Живые! Возможно, нужно доказать, что ты из мира живых? Но как это сделать? Что отличает живых от мертвых? Биение сердца и... кровь! У меня есть идея!» — воскликнула я и вытащила из волос шпильку с острым концом. Затем проткнула указательный палец и, поморщившись от боли, выдавила капли крови на книгу. Камень затрещал. И появились страницы. «Сработало!» Я торжествующе посмотрела на Ингольфа. Он улыбнулся, осторожно прижав к моей ране платок. «Нужно было мне». Я отмахнулась и стала быстро листать страницы. Здесь было все: богатство, власть, любовь. Человек, владеющий этой книгой, мог получить власть над всем миром. Почему же никто до сих пор не воспользовался этим? Я продолжала шуршать страницами, пока не нашла ритуал, позволяющий отправиться в прошлое. Если я его проведу, то смогу вернуться в утро перед дуэлью и предупредить брата. Тогда Марк будет жив. Мое сердце радостно забарабанило в груди. Я могу все исправить. Теперь понятно, почему никто ей не пользовался, сказал Ингольф у меня над ухом. Я подняла на него удивленный взгляд. В ответ мой бывший жених молча указал мне на текст после описания ритуала. Я пробежала его глазами и почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. У каждого ритуала из книги мертвых была высокая цена. Тот, кто решит повернуть время вспять, должен будет отдать год жизни за минуту, проведенную в прошлом. Год за минуту. Я несколько раз перечитала текст, надеясь обнаружить какую-то лазейку, но ее не было. Все верно. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Так устроена могущественная магия. У меня задрожали губы. Как бы я ни хотела спасти брата, мне было страшно. «Ты не можешь этого сделать», — твердо заявил Ингольф. «Что? Ты не должна жертвовать собой даже ради спасения Марка». В ответ в моей душе горе, боль и страх смешались во взрывоопасный коктейль ярости. «Неужели? Кто ты такой, чтобы мне указывать? Это из-за тебя Марк погиб, а теперь ты мешаешь мне его спасти?» — крикнула я. «Ты всегда его ненавидел, воротил нос, будто он недостоин твоей дружбы. А Марк в 100 раз лучше вашей аристократической компашки. Ты просто бесчувственный эгоист. Если бы не твой титул и богатство, я бы ни за что не согласилась выйти за тебя». Отголоски моего крика еще долго висели в воздухе. Ингольф поморщился, словно получил пощечину. Но мои слова ранили его гораздо сильнее. А я после вспышки гнева ощущала только опустошение. Какое-то время мы молчали. Наконец Ингольф заговорил. «Жаль, что ты так думаешь обо мне». В его голосе не было злости. «Пожалуй, в этом есть и моя вина. Видя твои улыбки и нежные жесты, я решил, что мои чувства взаимны. Теперь понимаю, это была лишь вежливость по отношению к выгодному жениху. Если бы я знал об этом с самого начала, то вел бы себя иначе. Попытался бы завоевать твою любовь». Меня кольнуло чувство вины. Я все время обманывала Ингольва. Мои родители с детства внушили, что я лишь красивая кукла, и главная цель моей жизни — удачно выйти замуж. Пока других учили использовать магию, меня — делать макияж и прическу. Мои подруги наслаждались вкусной едой, а я сидела на строгой диете. Даже в академию меня отдали лишь с одной целью — подцепить хорошего жениха. Когда Ингольф стал оказывать мне знаки внимания, я не пыталась лучше его узнать, не дала шанса. По требованию родителей сразу же стала играть роль влюбленной девушки, а потом без раздумий приняла его предложение. «Да, я обманщица». «Ингольф», — проговорила я, но он жестом меня остановил. «Позволь мне закончить. Ты любишь Марка, поэтому слепо защищаешь его. Но взгляни правде в глаза. Конфликт начал не я и не Луций, а Марк. Он считал себя лучшим и первым стал цепляться к нам, отпуская едкие шуточки перед другими студентами. А потом дошел до недвусмысленных намеков на то, что мы поступили в академию благодаря деньгам. Разве это не оскорбило бы любого? Я сдавал экзамены наравне со всеми и заслужил свое место в академии. Почему я должен молчать, когда кто-то распускает слухи, порочащие меня и мою семью?» «Марк же просто шутил», — прошептала я. Ингольф ничего не ответил на это. «Несмотря на твои слова, я все еще тебя люблю и хочу помочь. У меня есть старший брат Ингвальд, и если бы с ним случилась беда, я бы сделал все для его спасения». Ингольф посмотрел на меня. «Я готов провести ритуал и пожертвовать своими годами жизни». Я вздрогнула, услышав его слова. «Что? Ингольф хочет пожертвовать собой ради меня? Ты не должен этого делать», — сказала я. «Да, я не должен, но я хочу. Так поступают люди, которые любят». Парень был спокоен и уверен. У меня защипало глаза. Ингольф не бесчувственный эгоист. Я была так увлечена, изображая жертву обстоятельств, что не сумела разглядеть человека рядом с собой. «Спасибо за твои слова и прости, что была несправедлива к тебе, но это мой брат, значит, и ритуал проводить мне», — твердо произнесла я. «И не спорь». Ингольф покачал головой, но больше ничего не сказал. Ритуал нужно было провести на кладбище в самый темный предрассветный час. Мы пришли в старую часть некрополя, где мерзлая земля почти поглотила безымянные могильные плиты. Здесь же рос молодой костяной дуб, одна ветвь которого клонилась к земле, образуя подобие арки. К этой ветви я привязала небольшой медный колокол. Я дрожала, но не от холода, хоть ноябрьский воздух и кусал щеки. Мне было страшно. От моих действий сейчас зависели жизни Марка и моя. Еще никогда на мои плечи не ложилась такая ответственность. Я же просто красивая кукла. Как мне с этим справиться? Непослушными пальцами я закрепила веревку и взглянула на часы. Почти 4. Пора. Если я не вернусь через час, значит... Я не закончила фразу, но Ингольф и так все понял. Он ободряюще улыбнулся и обнял меня. Пусть и на краткий миг, но я почувствовала себя защищенной. «Все будет хорошо», — сказал Ингольф. «И, пожалуйста, не злись на меня». «За что?» Прежде чем я успела среагировать, Ингольф оттеснил меня в сторону, подошел к колоколу и потянул за веревку. Колокол пришел в движение, и кладбище наполнил низкий звон, от которого задрожали старые плиты. В следующий миг все замерло, и арка замерцала светом. «Что ты наделал?» — закричала я, но было поздно. Ингольф провел ритуал вместо меня. «Прости, Но если бы я позволил тебе пожертвовать собой, то перестал бы уважать самого себя. Но я открывала и закрывала рот, как рыба, не в силах подобрать слова. А если я не справлюсь? Ты же можешь погибнуть. Я взрослый человек и знаю, на что иду. Голос Ингельва звучал твердо. Спасай брата и возвращайся. Но что же ты? Прошептала я, понимая, что уже ничего нельзя изменить. Я скоро вернусь. С этими словами прошла через арку. В глаза ударил яркий солнечный свет. Я стояла посреди кладбища, но на часах было утро 31 октября. Скорее, надо найти Марка. Я сорвалась с места и побежала к зданию академии. Длинная юбка мешала. Я пару раз наступила на подол и чуть не упала. Пришлось использовать заклинание и укоротить ее по колено. Взлетев по ступеням, я вломилась в здание. По пути попадались знакомые, пытавшиеся заговорить со мной, но я отмахивалась от них. «Марк, нужно найти Марка». Побегав по коридорам, я, наконец, добралась до его спальни и забарабанила в дверь. Легкие горели, пряди волос прилипли к потному лбу, я жадно хватала ртом воздух. «Да что там случилось?» — послышалось за дверью. «Антея, что с...» Я не дала брату договорить, бросившись ему на шею. «Живой! Марк, живой!» В этот миг я была самым счастливым человеком на свете, но нельзя было забывать про Ингельва. Я втолкнула Марка в комнату и закрыла дверь. «Ты чего? От волков убегала?» — засмеялся Марк. «Ты должен отказаться от дуэли», — потребовала я, пытаясь отдышаться. «С чего бы? Они тебе угрожали?» — засыпал меня вопросами Марк. «Ты должен отказаться от дуэли, потому что тебя там убьют». Марк удивленно на меня посмотрел. «Я пришла из будущего, чтобы тебя спасти». Пару секунд Марк молчал, а потом расхохотался. «Дурацкий розыгрыш. Могла бы придумать что-то получше». Я схватила его за плечи и тряхнула. «Это не шутка. Вчера на дуэли защитный барьер не сработал, и ты погиб». Марк все еще не верил мне. Тогда я достала из кармана пуговицу. «Вот, в тот день я оторвала ее от твоего блейзера». Марк взял пуговицу. Ее сестра сейчас была прочно пришита к его блейзеру. Сомнений быть не могло. Это наша фамильная пуговица с изображением лисы и папоротника. Наш прадед заказал партию местного мастера, когда в семье еще имелись деньги. С тех пор пуговицы переходили с парадного блейзера отца на парадный блейзер сына. «Но как ты смогла вернуться в прошлое?» «Книга мертвых», — ответила я. «Теперь ты мне веришь? Ты должен отказаться от дуэли и извиниться перед Луцием и другими». Но Марк покачал головой. «Зачем мне отказываться? Я не собираюсь унижаться перед этими богатеями. Ты говоришь, что я погиб, потому что барьер не сработал. Значит, нужно просто его починить, и все». В отчаянии я влепила Марку пощёчину. «Очнись! Вчера ты умер, понимаешь? Умер! Ты хоть представляешь, как я себя чувствовала? Я чуть с ума не сошла. А родители? Ты хочешь рискнуть жизнью ради своей гордости?» Я сжала кулаки так, что ногти больно впились в кожу. «И к твоему сведению, если бы не Ингельф, ты бы так и остался мертвым. Марк потер ушибленную щеку. «При чем тут он?» «Притом, думаешь, почему никто не пользуется книгой мертвых? За каждый ритуал нужно дорого заплатить. Тот, кто захочет отправиться в прошлое, должен отдать год жизни за минуту, проведенную там». Марк вздрогнул, а я продолжила. «Ингельф хотел меня защитить, поэтому сам провел ритуал, и сейчас, пока мы тут болтаем, он теряет годы жизни, теперь понимаешь?» Пару секунд Марк переваривал мои слова. «Я не знал», — тихо сказал он. «Да, я тоже ошибалась на его счет. Послушай, я помню, как в детстве богатые дети смеялись над нашей бедностью. Понимаю, как унизительно тебе было раз за разом просить директора школы об отсрочке с оплатой, но не надо переносить детские обиды на других людей. Ингельф и Луций — достойные люди. Они не стали бы над тобой смеяться. А ты сейчас ведешь себя, как те богачи из нашего детства. Своими насмешками бьешь по больному, унижаешь». Я посмотрела на брата. «Пожалуйста, хотя бы ради меня откажись от дуэли и извинись». Марк опустил голову, так что я не могла видеть его лица. «Хорошо, обещаю». Я улыбнулась и, обняв брата напоследок, побежала обратно к кладбищу. Казалось, дорога заняла вечность. Раньше я не задумывалась, какую огромную территорию занимает Академия. Но, наконец, передо мной был молодой дуб и сияющая арка. Не замедляя бег, я пролетела сквозь нее и врезалась в широкую грудь Ингольва. От неожиданности он покачнулся, но устоял на ногах. «Всё нормально?» — спросил он. «Долго? Сколько я пробыла там?» Не дожидаясь ответа, я выхватила часы у него из рук. 10 минут. Я пробыла в прошлом ровно 10 минут, а это значит... Нет, я не... Я почувствовала, что падаю, но Ингольф успел меня подхватить. «Всё в порядке, не волнуйся. Главное, у тебя все получилось», — сказал он, заключая меня в объятия. Я разрыдалась, намочив его рубашку своими слезами. «Я отняла у тебя 10 лет жизни. Как же так?» 10 лет за возможность спасти человека — не такая уж большая цена», — спокойно ответил Ингольф. «Я ни о чем не жалею, правда». Но я никак не могла успокоиться. «Прости, я так виновата перед тобой». «Ничего. Я рад, что ты стала думать обо мне лучше», — сказал Ингольф, и я почувствовала его теплое дыхание у виска. «Кстати, твоя новая юбка — просто нечто». Я засмеялась. «Да уж, выгляжу как пугало». Сбоку хрустнула ветка. Я обернулась и увидела Марка. Он переминался с ноги на ногу, не решаясь подойти к нам. «Простите, не хотел вам мешать». Ингольф улыбнулся и жестом подозвал его к нам. Я тоже улыбнулась, но теперь это была уже не улыбка хорошей девочки. Я чувствовала себя по-настоящему счастливой. 1,5 года спустя. Я вертелась перед зеркалом, любуясь свадебным платьем. Сидит идеально, но не слишком ли закрытое? В Норланде, конечно, холодно, но, может быть, хотя бы укоротить рукава? «Вот это да!» — воскликнул Марк, успевший незаметно пройти в примерочную. «Шикарно выглядишь, впрочем, как и всегда». «Правда?» — я снова покружилась, наблюдая, как красиво струится белый шелк. «Ну, конечно, стал бы я тебе врать». Марк был в парадном костюме, который визуально делал его стройнее. «Марк прав. Платье тебе идет. В примерочную вслед за Марком вошел Ингвальд. «Моему брату очень повезло». «Так, я, конечно, очень благодарна вам за комплименты, но это...» Я обвела пальцем примерочную. «Территория невесты, и друзьям жениха тут делать нечего». «Прости, прости, мы уже уходим». Марк примирительно поднял руки и попятился к двери. «И только попробуйте рассказать Ингольву про платье. Это должен быть сюрприз». Я погрозила им кулаком. «Что? Говоришь, рассказать про платье?» Марк приоткрыл дверь. «Эй, Ингольф, тут Антея!» Я со смехом швырнула в него подушечкой для колец, но попала точно в лоб Ингвальду. «А меня за что? Я же молчал!» Наигранно возмутился он. Мы расхохотались. За дверью послышался знакомый голос. «Меня кто-то звал? Что у вас случилось?» Марк и Ингвальд загородили собой дверь, а я спряталась за большим зеркалом. Не хватало, чтобы мой жених увидел платье до свадьбы. «Здесь ничего не происходит», — сказал Марк, выпроваживая Ингольва из примерочной. «Да-да, совершенно ничего», — подтвердил Ингвальд, закрывая за собой дверь. «Вот же», — возмутилась я, чувствуя только нежность. «Как же мне все-таки повезло».